коротким кали. Штыком раз, штыком два, прикладом на. Надо пробежать полсотни метров, ткнуть штыком два чучела и треснуть прикладом по третьему. При этом нужно что-нибудь орать, и не просто орать, а с выражением, со злостью. Еще два десятка метров с криком «Ура!» и финиш. Просто? В общем-то, да, но за каждым твоим движением бдительно следят. Чуть что не так и... Вы потрещи, локоть выше, на исходную. И так до тех пор, пока въедливый лейтенант не признает твое выполнение упражнения удовлетворительным. Чучела сделаны из толстых прутьев или досок. Штык может запросто застрять. Прикладом нужно бить так, чтобы дерево трещало. А вокруг еще три десятка гавриков бегают, орут, штыками размахивают, падают, повторяют все сначала. И так два часа в день. То строевая, то рукопашный бой. Ну на кой зенитчикам такая подготовка? Лучше бы матчасть зенитной артиллерии учили. Трехлинейная винтовка Мосина образца 1930 года. Вес 4,5 килограмма, длина 166 сантиметров, в том числе штык 43 сантиметра. Начальная скорость пули 870 метров в секунду, скорострельность 10 выстрелов в минуту. Это я уже наизусть вызубрил. А винтовочка мне досталась новая, выпуска 1942 года. От довоенной она отличается паршивой лакировкой деревянных частей. Это даже на глаз хорошо видно. Оно и понятно. С завода оружие попадает прямо в бой, а не на склад, поэтому возиться с тройной лакировкой и сушкой между ними никто не станет. Зато ствол без дефектов, что более важно. Кстати, я из винтовки еще ни разу не стрелял, что способствует минимизации усилий при ежедневной чистке оружия. Вечерняя чистка. Это один из немногих моментов, когда можно посидеть, отдохнуть и расслабиться. Вынул затвор, прошелся по и без того зеркальному чистому стволу, слегка смоченным в масле ёршиком, протер тряпочкой затвор и сиди, делая вид, что чисткой занят. «Локоть! Локоть выше!» Это взводный орет мне, что-то я размечтался. «Штыком! Раз! Прикладом! Хренак! Ура!» Бежавший за мной сибиряк Колька Ерофеев, тот самый масластый парень, поскользнулся, замахиваясь прикладом, и загремел на плац, вызвав гневно-матерную тираду взводного. Парень хоть и не быстро соображает, зато от работы не отлынивает. Из него хороший заряжающий выйдет, кость крепкая, а мясо еще нарастет. Если он жив останется, конечно. «Становись!» Наконец-то все закончилось. Идем в казарму. Оставляем в пирамидах винтовки, оттуда нас ведут строем столовую. Запевало выводит. Небо голубое над землей родимой, затянуло тучи грозовой. За родные земли, да за страну любимую, выходи, зенитчик, на смертельный бой. Батарея дружно подхватывает припев. В бой за родину, в бой за Сталина, воин бей без промаха врагов. С неба чистого гниль фашистскую, мы сметем потоками огня. И почему я на гражданке с песней в столовую не ходил? Аккурат к концу песни мы подходим к столовой. Минутное ожидание и наконец-то. Справа в колонну по двое заходи. Красноармейцы подходят к столам с двух сторон. По команде поворачиваются лицом друг к другу. На столах уже бочки с супом на 8 человек, алюминиевые миски, нарезан хлеб. Ложка у каждого с собой. Вилки и ножи не полагались. Звучит команда приступить к приему пищи. По этой команде бочковой, каждый день новый, разливает похлебку по мискам. Суп разливается по черпаку. Каждому был положен один черпак. Мне два. Почему? Гаврилов официально выбил мне двойную норму, как имеющему рост выше 180 сантиметров. В моем положении лишний черпак супа многое значит. То, что останется на дне бочка, достается самому бочковому. Все зорко следят, чтобы он не слил сверху воду, оставив на дне гущу. Тут же кухонный наряд приносит второе. Макароны, тушеную капусту с горохом, пюре на воде. На третий чай. На весь процесс приема пищи 10 минут. Успел, не успел, доел, не доел. Шагом марш. Дожевывая на ходу, красноармейцы бегом устремляются к выходу. На очереди следующая батарея. Кормили нас неплохо, а очень плохо. Нет, даже на третьей тыловой можно жить, но все, что нам положено по этой норме, прежде чем превратиться в разносолы на красноармейском столе, проходило утряску и усушку в руках бессовестных ПФСников и частично попадало на городские базары. Мы же жили впроголодь. Конечно, до голодных обмороков не доходило, и мясо с червями мы не ели, потому что совсем его не видели. Но кухонный наряд утверждал, что в суп кое-что попадало. Куда только оно потом девалось. Хотя, взять, например, сержанта Ивченко из первого взвода, того самого, мордатого. Уж он-то явно от голода не страдает. Но где и что он жрет, я не пойму. Ивченко ходит в любимчиках у старшины. После поверки личного состава он каждый вечер минут на 30-40, а то и на час, ныряет в коптерку. Чем они там занимаются, никто не знает. Сам завмак на людях появляется нечасто. Бывает, что и целыми днями его не видно. Свои должностные обязанности он почти целиком взвалил на своего протеже. Именно сержант гоняет всех на зарядку, распределяет наряды, следит за порядком в казарме и оружейных пирамидах, проводит поверку и даже ежедневно проверяет личный состав на педикулез по форме 20. Каждое воскресенье он ходит в увольнение. Увольнительное ему достает Остапчук. Сам же занимается хозяйственными работами и гоняет внутренний наряд, чтобы служба им медом не казалась. Кроме учебы и несения внутреннего наряда, учебные батареи нашего запасного полка дежурят у орудий, установленных для защиты железнодорожного моста через Волгу и Окского моста. По уровню подготовки личного состава наш полк считается лучшим среди всех зенапов недавно образованного корпусного района ПВО. В начале ноября немецкие бомбардировщики несколько раз бомбили промышленные предприятия города. Досталось химическому заводу имени Свердлова, заводу номер 2 «Нефтегаз», артиллерийскому заводу номер 92 имени Сталина. В корпусном районе числится больше 200 орудий и целая истребительная авиадивизия. Даже посты в НОС стали работать лучше. Но вся сила не смогла остановить небольшие группы немецких самолетов, летающих по ночам. Даже сбить никого не удалось. Правда, и точность немецкой бомбежки тоже оставляет желать лучшего. Ночная темнота и маскировка промышленных объектов тоже играют свою роль. Корпуса газа затянуты маскировочной сеткой, а посередине проходит черная полоса, имитирующая асфальтированную дорогу. С конца ноября немцы над Горьким появляться перестали. Видимо, бои под Сталинградом и окружение 6-й армии оттянули на себя силы вражеской авиации. Противник утратил интерес к Горьковскому промышленному району, даже высотные разведчики перестали появляться. А еще мы ходим в караулы и в самом городке, и на железнодорожной станции. Меня назначают либо разводящим, либо помощником начальника караула. В последнем случае, по уставу караульной службы, в ночное время полагалось не менее 2 раз проверять правильность несения службы часовыми. В тот раз, кроме эшелонов с воинскими грузами, стоял на путях гражданский товарный эшелон. Проверять посты мы пошли вдвоем с одним из караульных. Молоденький красноармеец оказался весьма глазастым. Издалека заметил щель в одном из вагонов. «Товарищ сержант, вагон открыт!» «Где?» «Да вон!» Но я уже и сам заметил темную полосу между дверью и стенкой. «За мной!» На ходу я стащил с плеча винтовку с уже примкнутым штыком. В этот момент от вагона метнулись 2 тени – наше приближение не осталось незамеченным. «Стой! Стой! Стрелять буду!» «Стрелять?» Мой напарник уже встал на колено, направив ствол на бегущие тени. «Давай!» «Бах!» «Промазал!» Тени нырнули под вагон и исчезли. Поднялся переполох, народу набежало. Воры оставили только следы на снегу. К счастью, они только вскрыли вагон, перевозящий мануфактуру. Но мы их спугнули. Унести они ничего не успели. Вагон заново опломбировали, а на следующий день после смены с караула комбат объявил нам благодарность и тут же заметил: «А почему вы нашивку за ранение не носите?» «Да как-то стесняетесь. Нечего вам стесняться. Вы же за родину кровь проливали. Этим гордиться надо. Вы должны служить примером храбрости для нового пополнения». Не мог же я ему сказать, что вся моя кровь осталась при мне, и справку о ранении я сам себе написал. «У меня в книжке соответствующей записи нет», — попытался отмазаться я. «Нет? Давайте ее сюда. Это мы быстро исправим». Пришлось пришить над правым нагрудным карманом узкую золотистую полоску. «Заряжай!» Красноармеец Ерофеев подхватывает патрон у пятого номера и досылает его в патронник. При этом первые и четвертые номера продолжают крутить свои маховики, и казенная часть ствола перемещается по углу и по азимуту, находясь в почти вертикальном положении. Это самое трудное упражнение для заряжающего. Его выполнению обучают в самом конце, перед отправкой в боевую часть. «Кланс!» — лязгает затвор, запечатывая снаряд в стволе. «Очень хорошо. Ни недосыла, ни заклинивания. Огонь!» Выполнение команды заканчивается щелчком ударника. Снаряд-то учебный. В батарее я появился, когда обучение очередной партии новобранцев уже подходит к концу. Они уже почти все умеют, и скоро их ждут боевые части. «Разряжай!» Колька открывает затвор и не успевает подхватить патрон. Унитар ткнул с одном гильзы в снег и, падая, едва не врезал мне по ноге. Еле отскочить успел. «Ну ты, долбодятел хренов! Откуда у тебя руки растут?» Колькина физиономия выражает полное раскаяние, но безнаказанным это дело оставлять нельзя. «Два наряда вне очереди!» «Есть два наряда!» «Следующий!» Огребший два наряда Ерофеев отходит в сторону. Его место занимает следующий красноармеец. «Заряжай!» «Кланс!» «Огонь!» «Щелк!» «Разряжай!» На этот раз заряжающий ловит снаряд безукоризненно. Задержавшись в парке, я возвращался в казарму. До построения на обед еще минут 10, и можно было не торопиться. Возле клуба стоит полуторка. Водитель сидит на подножке, курит, наблюдая, как полковой киномеханик таскает внутрь тяжелые цилиндрические коробки. Кино, по сути, единственное развлечение, доступное в запасном полку красноармейцам и сержантам. Не удержавшись, интересуюсь: «Что привез?» «Трактористов». «Опять? Фильм о сельскохозяйственно-производственной жизни с демонстрацией тяжелых тракторов «Сталинец» и легких танков БТ лично мне уже поднадоел. Другим, думаю, тоже. Но кто-то неведомый выделяет полковому клубу одни и те же фильмы. А хочется чего-нибудь новенького». «А ты что хотел?» Я быстро перебираю в памяти названия довоенных фильмов. «Не то, не то. Это тоже смотреть не хочется. А «Сердца четырех» есть?» «Какие «Сердца»?» «Четырех. Неужели не слышал?» «Нет». Уходит в отказ киномеханик. «А что за фильм? Что-то из новенького?» «Странно. Очень странно. Я же точно помню, что комедия, где на фоне дачной жизни в образцовых советских граждан влюблялись идеальные советские девушки, был снят еще до войны. В общем-то, конечно, ничего особенного, обычная сталинская сказка. Но именно по этим сказкам будут потом судить о довоенной жизни советских граждан. Все ее трудности и страхи забудутся, а эти фильмы останутся. И еще, на таких сеансах можно посмеяться над немудреными шутками и комедийно-бытовыми ситуациями, полюбоваться красотой актрисы Серовой и поглазеть на молоденькую Целиковскую. Однако из сложившейся ситуации надо как-то выкручиваться. Да, слышал, перед самой войной съемки закончили, а в прокат, видно, выпустить не успели. Похоже, это действительно так. Выпускать такой фильм на экране после начала войны я бы, наверное, тоже не стал. «А из актрис кто снимался?» Продолжает интересоваться механик. Женский вопрос его тоже волнует. «Серова и вроде Целиковская». «Да». Наверное, действительно хороший фильм. Но если оценивать по этому критерию, то и правда хороший. Однако надо же так проколоться. Ладно, таскай свои коробки. А помочь не хочешь? Нет, не хочу. У каждого свой груз. Мне сегодня уже пришлось унитары потаскать, наломался. И я поспешил скрыться за углом, направляясь в казарму. 20 декабря мне дали увольнение в город с 9 до 21 часа. Событие это было тем более неожиданным, что вечером я должен был заступить в караул, но заявившийся на вечернюю проверку завмак неожиданно все переиграл. Вместо меня помночкара пошел Ивченко, а обычно предназначавшуюся ему увольнительную Остапчук отдал мне. Эх, жаль, Ивченко стоял далеко от меня на правом фланге батареи, и рожу его в этот момент я увидеть не мог, но, подозреваю, она была далеко не радостной. После того, как была подана команда «Разойдись», Ивченко бросил на меня неприязненный взгляд, как будто все произошедшее было моей инициативой, и подскочил к старшине. Полминуты от них исходило шипение рассерженных котов, слов было не разобрать, после чего они скрылись в коптерке. Сержант вышел быстро, минут через 5. Видимо, старшина нашел аргументы для его успокоения. В мою сторону даже не глянул. Неожиданно свалившееся на мою голову увольнительное большой радости не доставило. Да идти в городе мне некуда и некому. Хотя от возможности покинуть стены военного городка и на несколько часов ощутить себя относительно свободным человеком откажется только полный дурак. А еще я ломал голову, к чему бы все это. Чернила, которыми было вписано мое имя, отличались от чернил гавриловской подписи. Значит, Остапчук имеет запас уже подписанных бланков, которым распоряжается сам. И что это значит? Старшина решил стравить меня с Ивченко, но я ему дорогу вроде не перебегал. Или тут какие-то другие причины? Уснул, так и не придя ни к каким выводам. Город встретил меня легким морозцем, скрипучим снегом, двухэтажными домами на центральных улицах, длинными утренними очередями спешащих отоварить карточки и угловатыми краснокирпичными башнями Кремля. Побродив по нагорной части города, наткнулся на небольшой рынок. За кирпич черного хлеба после небольшого торга отдал 140 рублей. Деньги у меня еще были. Лениных достоинством 3 и 10 червонцев брать с собой не рискнул. Прихватил с собой только червонцы и остаток летунов с пехотинцами и шахтерами. Всего чуть меньше 2000. По военному времени сумма приличная, но не запредельная, а по меркам черного рынка так и совсем пустяки. Если даже и накроют, больших подозрений такие деньги вызвать не должны, авось отмажусь. Нет, есть, конечно, люди, которые буквально через час-другой заводят себе знакомых в абсолютно чужом городе, вливаются в какие-то компании и неплохо проводят время. У меня так не получается. На улицах знакомиться я не умею, с людьми схожусь трудно, вот ты болтаюсь в одиночестве по заснеженным улицам. Мороз хоть и небольшой, но после нескольких часов, проведенных на открытом воздухе, все-таки хочется попасть в теплое помещение». «А куда пойти? В кино? Так небось тех же трактористов крутят!» Город 21 века предоставляет случайному гостю гораздо больше возможностей развлечься. Можно посидеть в кафе или ресторане, получить доступ к интернету, в конце концов просто потолкаться в торговом центре, заодно и согреться. А время уже подходило к обеду. Желудок дал о себе знать в положенный час, и я понемногу дощипал остаток буханки. «Товарищ военный, лишний билетик не купите?» Я обернулся. «Вот это встреча!» Передо мной стояла бравая предводительница женской штурмовой бригады из городской общественной бани. Я постарался удержать морду ящиком, но она меня узнала. «Что, военный, так в тылу и ошиваешься?» «Это кто в тылу ошивается?» Абсолютно искренне возмутился я. «Да я под Воронежем немецкие танки останавливал. Я ранен был. Сюда опять из госпиталя попал. Да я... А ты...» Попытка рвануть ворот шинели и продемонстрировать нашивку за ранение была заранее обречена на неудачу. Но и возмущенной тирады хватило. Женщина поверила. «Ну, извини», — смутилась она. «Кто же знал, что ты герой?» «Герой не герой, а от фрицев не бегал». «Тут я приврал. Бегать тоже пришлось. Чтобы не затрагивать эту тему дальше, я перешел в наступление». «Так что там насчет лишнего билета? Кавалер не пришел?» «Подруга. Здесь встретиться договорились, кино вот-вот начнется, а ее нет. 3 рубля – тоже деньги, не лишние». «А что хоть показывают?» «Волгу-Волгу». «Эту комедию с Ильинским и Орловой я видел неоднократно, но отступать было поздно. В зал мы попали уже после начала сеанса, но сам фильм еще не шел. Крутили документальную хронику из Сталинграда. Оперативно сработал сталинский агитпроп». «А ты к нам надолго?» – поинтересовалась женщина. «Это уж не мне решать, а начальству. Может, задержусь, а может, завтра туда отправят». Я кивнул на экран, где камера крупным планом демонстрировала заметенные снегом трупы в серых шинелях. Начался фильм, и некоторое время мы сидели молча. Зал не то чтобы полный, но народу хватает. Некоторые парочки, воспользовавшись темнотой в зале, перестали обращать внимание на экран. Прямо перед нами совсем еще пацан облапил такую же зеленую девицу и неумело изображал страстный поцелуй. Сеанс уже дошел до середины, и парусник начал догонять доисторический пароход с колесом в заднице, как вдруг под мой правый локоть медленно, но настойчиво начала внедряться чья-то рука. Я бросил взгляд на женщину, она смотрела прямо на экран. Чужая рука добралась до конца. Я рискнул накрыть ее своей левой и слегка сжал, и тут же уловила легкое ответное пожатие. «Путь открыт?» «А была не была!» Женщина поплыла чуть ли не с первых же секунд поцелуя. Год назад она на мужиков кидалась совсем другими намерениями. А тут вероятность перевода отношений в горизонтальную плоскость стремительно приближалась к единице. «Эй! Эй, ты что делаешь?» — возмутилась совесть. «Может, у нее муж на фронте?» «Отвали!» Огрызнулся основной инстинкт, почуявший близость поживы. «Если мужа есть, то шансов вернуться у него ноль. А если вернется, то жена хоть квалификацию не потеряет». «Постойте, постойте, нельзя же так!» — вмешался разум. «А вдруг она забеременеет? Возможно, тогда вся мировая история пойдет на смарку». «Ничего, перепишут», — донеслось откуда-то из-под пряжки брючного ремня. «Не в первый раз». Отбросив доводы разума и совести, я предался предварительным плотским радостям с практически незнакомой женщиной. Но тут опять вмешался мозг. «Ну и куда ты ее поведешь? В гостиницу нельзя, комнату снять нереально, на свежем воздухе погодные условия не располагают. Ну что, съел?» Ситуация действительно складывалась комическая. Вроде есть кого, есть чем. На близость женского тела организм отреагировал как надо, несмотря на постоянное недоедание, но негде. Оторвавшись от женщины, я задал вопрос, в котором таилась последняя надежда на благоприятный исход. «Может, к тебе?» Тут же выяснилось, что в ее 14-метровой комнате кроме нее живут мать, сестра и 3 детишек. Город был переполнен беженцами, каждый квадратный метр жилой площади был на счету. Птица обламинго расправила крылья и распустила хвост. Тащить ее в антисанитарные условия какого-нибудь чердака или подвала я не рискнул. Тогда я задал еще один вопрос. «А как тебя зовут?» Женщину звали Ольгой. Работает на ГАЗе контролером УТК. Муж работал там же, имел заводскую бронь, но осенью прошлого года ушел на фронт добровольцем и буквально сразу же сгинул где-то в Вяземском котле. Написали, без вести пропал. Остался ребенок, мальчик. В этом году пошел в 1 класс. На глаза у нее навернулись слезы, и приставать к ней в таком состоянии я уже не рискнул. Однако она довольно быстро успокоилась и шепотом поведала мне, что одной ей трудно. Основной инстинкт ехидно прокомментировал полную неразвитость индустрии помощи одиноким женщинам в Советском Союзе 40-х годов. Крутить романы на работе или по месту жительства она не хотела. Да и опасалась злых языков соседок и сослуживец, в подавляющем большинстве таких же соломенных и реальных вдов. «Да и мужиков нормальных вокруг мало», – посетовала она. Я сочувственно согласился. Между тем в голове завелась мыслишка. «А подружка-то была?» «Была, по крайней мере, Ольга так утверждала. И действительно не пришла. На экране пошли титры, народ потянулся из зала, мы тоже поднялись. Я предложил ее проводить, она согласилась. Так, под ручку, мы прошли почти полгорода по хрустящему снежку, уже начинало темнеть. На улице, застроенной двухэтажными деревянными домишками, Ольга остановилась. «Ты меня дальше не провожай». «Соседок боишься?» «Боюсь». Я притянул женщину к себе. Сопротивлялась она всего пару секунд, после обмякла и обвела руками мою шею. Однако бесконечно это длиться не могло, пришлось объятия разжимать. «Мы еще увидимся». Ольга ненадолго задумалась и продиктовала телефон. «Это Подружкин, ее Аней зовут. Будет возможность, позвони, она все мне передаст, а я что-нибудь придумаю». И ушла. Проводив ее взглядом, я медленно побрел обратно. Потом вспомнил, что есть шанс успеть на ужин, и добавил оборотов. По пути мне пришло в голову, что это ее, а я что-нибудь придумаю, прозвучало довольно многообещающе. Чем черт не шутит? Короче, КПП я проскочил в довольно приподнятом настроении, даже в столовую с батареей прийти успел».